и уже можно строить дальнейшие планы. Падай в стаканы, корчится ванной, уходить рано и говорить странно. Когда и уже можно смело на что-то надеяться, облаком зреется, разумом вреется, та самая старая скатерть, что сразу всех и насмерть. Не сдюжить, а нам даже рядом не стать. И уже далеко, и уже можно даже поехать на лето к родителям. Умные леса, кровь и голоса, кровь и колесо, солнечный глазок. И уже можно даже поехать на лето к родителям. На лето к родителям, на лето, на лето, на все лето, кто тут.